Меж тем мысли его скоро приняли иное направление. Как обыкновенно, на ярмарку является множество праздно шатающихся, бродяг и прочего сброда, для которых мена лошадей или часов – первейший способ заработать на пропитание. Один из подобных мошенников и мчался сейчас по улице во весь опор, очевидно, чтобы показать какому-нибудь барышнику, на что способна его лошадь. Карл Артур увидел его еще издали. Это был смуглый, стройный человек. Он стоял во весь рост на сиденье воска, чтобы сподручнее было погонять кнутом маленькую соловую клячу. Человек этот кричал и ругался. Лошадь мчалась вперед, ошалев от страха. Люди шарахались в стороны, чтобы не попасть под колеса. Кучер Карла Артура тоже хотел было свернуть. Да толпа ему помешала. Казалось, еще мгновение — и повозки столкнутся. В последнюю минуту бродяга усмирил лошадь, прикрикнув на нее, и подтянул поводья. Когда же после того его лошадь медленной рысцой пробежала мимо молодого пастора, он весьма вежливо приподнял картуз, у которого была оторвана половина козырька. «Мое почтение, кузен!» — крикнул он. «Черт побери, да чего же у тебя жалкий вид!» «Скидавай-ка свой черный сюртук, да ступай ко мне! Не жизнь будет, а малина!» Он хлестнул лошадь, и та пустилась рысью. Карлу Артуру стало стыдно этой встречи, и он велел вознице постараться поскорее выбраться из ярмарочной толчии. Когда они были уже на проселочной дороге, молодой пастор задумался о своем кузене Йорене Левеншольде из Хедебю, который в молодые годы бежал из отцовского имения, связался с цыганами и прочим бродячим людом и ни разу не проявил желания вернуться к пристойному образу жизни. До сих пор Карл Артур всегда считал своего кузена человеком опустившимся и несчастным, позорным пятном всей его семьи. Но в этот день он был менее склонен выносить ему, как обычно, суровый приговор. Возможно, такая вот бродячая жизнь не лишена своих прелестей. В ней была свобода, в ней было неизведанное, за каждым поворотом дороги таилось приключение. Такому человеку не надо было готовить проповеди к определенному дню, не надо вести нудные журналы, не надо сидеть на скучных приходских собраниях. Возможно, кузен сделал не такой уж скверный выбор, променяв салон усадьбы на проезжую дорогу. Карл Артур сам насмотрелся на проселочные дороги. В годы учения, когда ему по 4 раза в год приходилось ездить из Карлстада в Упсалу, он и познакомился с ними близко. Здесь он провел много беспечальных дней. С радостью вспоминал он потом пестрые полосы цветов, окаймлявшие дорогу, прекрасные панорамы, открывающиеся с вершины холмов, скромные трапезы в уютных постоялых дворах, беседы с приветливыми возницами, которые, познакомившись с ним за эти годы, стали узнавать его и справляться, уж не собирается ли он учиться в Упсале, покуда не станет мудрым, как царь Соломон. Он всегда любил жизнь, близкую к природе, и потому ему нравились длинные путешествия ради них самих. Когда другие жаловались на них, он всегда думал про себя. «Не понимаю, на что они сетуют. Дорога всегда была мне другом. Я люблю крутые холмы, которые так оживляют путешествия. Однообразные дремучие леса тоже имеют свойство пробуждать воображение. Скверная дорога мне тоже не так уж ненавистна. Из-за сломанной оси я однажды подружился с целой деревней. Из-за снежного бурана я был гостем в графском замке». Пока он так сидел, погруженный в размышления, вызванные встречей с этим родственником, случилось нечто неожиданное. Ему вдруг пришла в голову совершенно новая мысль. Она поразила его, как гром среди ясного неба. Он был настолько взволнован, что даже привстал с сиденья и издал громкий возглас. Кучер натянул вожжи и поглядел на него. «Уж не забыл ли магистр взять рясу?» Карл Артур вновь опустился на сиденье и успокоил его. Нет-нет, разумеется, он ничего не забыл, все в полном порядке, напротив. он снова нашел то, что однажды потерял.